505. Матерь Агни-йоги. Все даваемое и данное раньше следует перечитывать вновь, ибо многое не усвоено и не утверждено. Ведь записи даются и на настоящее, и на далекое будущее, и повторение укрепляет основу. Все, что дано, невозможно усвоить в одной или даже нескольких жизнях, ибо давалось для всех.